Глава 20. Я встал на колени рядом с Рэем Шеклфордом, нажал на артерии, пытаясь остановить кровь, бьющую из разодранного прокушенного горла. Но она все лилась и лилась. «Прости», — прохрипел он. «Расслабься, все будет хорошо», — соврал я. Пульс у него был очень слабый. «Гретхен!» «Сьюзан прочитала в моем разуме. Я не смог ее остановить». Он застонал от боли. «Папа!» Джули упала на колени, с грохотом уронив раскаленный огнемет. «Милая, мне так жаль!» Рэй закашлялся, кровавые пузыри вздулись на губах. «Я не хотел, чтобы люди пострадали. Я так ее любил, просто не мог отпустить». «Ничего, папа», — прошептала она, крепко взяв его руки в свои. По ее темным от сажи щекам пролегли две светлые дорожки слез. «Я не знал, что вампиры. Так вот почему заклинание не сработало». Его голос становился все тише. «Прости меня». «Прощаю», — всхлипнула Джули. «Я тебя прощаю. Только держись». Появилась Гретхен, оттеснила меня и, стерев тряпицей кровь, принялась колдовать над своей маленькой аптечкой, полной примитивных инструментов. Я, чтобы не мешать, отошел к Трою и Холли, охранявшим веранду. Гул становился все громче, приближались вертолеты. «У нас гости», — сказала Холли. «Федералы». «Слушай, место силы — зеленая лощина». «В Миссисипи?» — уточнил я. «Когда мы ездили к эльфам, Майло предупреждал нас, чтобы не совались туда». «Да, внизу, в глубине, спрятано. Поговорите с Вендиго». Он закрыл глаза. Гретхен взглянула на Джули и медленно покачала головой. «Джули, я люблю тебя», — прошептал Рэй едва слышно. «Мне так жаль». «Я тебя люблю, папа», — прошептала Джули. Минуту назад она готова была его прикончить, но вот он умер на самом деле, и ей пришлось наконец признать свои чувства. Сердце разрывалось при одном взгляде на нее. Вертолеты зависли прямо над нами. В свете прожекторов заскользили вниз по тросам фигуры агентов. «Бросить оружие!» — заорал мегафон. «Не двигаться!» Апач опустился ниже. От порыва ветра, поднятого его лопастями, захлопнулись двери веранды. Дуло пулемета уставилось прямо на нас. Мы послушались. А какой был выбор? Я снял зверюгу и пистолет, пнул их подальше. Трой и Холли тоже послушались. Только Джули все не отпускала отцовскую руку. «Джули, брось пушку!» Я не знал, могут ли федералы просто взять и рвануть весь дом, но провоцировать их не хотел. «Джули, эй, слышишь меня?» Она очнулась, зло оттолкнула пистолет. Штурмовики в черном быстро приближались, держа нас на мушке, слепя фонариками. «Что будем делать?» — спросил Трой. Джули ничего не ответила, так и стояла на коленях, глядя на умирающего отца. Я понятия не имел, что происходило у нее в голове. «Делайте, что они говорят!» Ох, и нехорошее у меня было предчувствие. Федералы ворвались в дом быстро и технично. Разлетелись выбитые светошумовыми гранатами стекла, двери снесло с петель ручными таранами. Агенты окружили нас, повалили на землю, выкрикивая приказы. В этот раз я приземлился удачнее, и ботинок на моей шее был не такой тяжелый. «У нас раненый!» — крикнул один из штурмовиков. «Это Шеклфорд! Нужен врач!» Другой федерал пнул Гретхен, отгоняя ее. Она взвыла от боли. «Эй, она и есть врач!» — крикнул Трой и оттолкнул федерала, пытавшегося надеть на него наручники. За что тут же получил удар в затылок. Я мог только смотреть, как его бьют прикладами, заставляя встать на колени, пинают, чтобы не дергался. Уроды. Рэем занялся штурмовик-медик. Я встретился взглядами с Джули. Она так и рыдала над отцом. В этот ужасный момент все чувства, что она сдерживала столько лет, вырвались на свободу. «Здание зачищено», — отчитался один из штурмовиков. «Вход разрешаю». Вертолеты разлетелись, заложив вираж. Наверное, искали вампиров. «В доме должен быть еще один охотник, мертвый или раненый!» — крикнула Джули, не забыв про Гранта. «Лейтенант, эвакуируйте Шеклфорда, а этого поднимите!» — приказал знакомый голос. Меня подняли, и я оказался лицом к лицу со специальным агентом Майерсом. За его плечом маячила личная бойцовская псина, агент Фрэнкс. Все агенты были упакованы в бронекостюмы и шлемы. Только Майерс, как всегда, щеголял в дешевом костюмчике. «Пит, что тут происходит?» «Вампиры приходили за Рэем», — честно ответил я, глядя, как Рэя уносят на носилках в вертушку. Выглядел он плохо. Даже если не умер, недолго ему осталось. Федералы над ним все равно проведут свои процедуры. «Где место силы? Вы узнали что-нибудь о месте силы?» — заорал Майерс. Я не знал, рассказывать ему или нет. Слишком часто мне от них доставалось. Так что я сомневался, можно ли вообще этим скользким типам доверять. С другой стороны, кто-то же должен был остановить проклятого. И они для этой цели были лучше оснащены, чем мы. «Говори!» — приказал Майерс. «Это серьезная проблема, Пит!» «Да знаю я, черт! Оно в...» «Оуэн, не говори им!» — крикнула Джули. Штурмовик тут же врезал ей под ребра. Она застонала. «Хватит!» — заорал я, и Фрэнкс врубил мне по лицу так сильно, что у меня аж голова запрокинулась. Если бы не федералы, державшие меня за руки, рухнул бы. «Где оно, Пит?» — давил Майерс. «У нас красный уровень опасности. У вас сейчас нет никаких гражданских прав, так что если понадобится, мы информацию из вас выбьем. Давай, часики тикают!» Фрэнкс ударил меня в живот. Мышца свело от боли. Я открыл рот, хватая воздух. Да уж, удар поставленный. Для такого надо говяжьи туши лупить, как Рокки. Я не понимал, почему Джули не хочет, чтобы они знали о зеленой лощине, но доверял ей, хоть и догадывался, что будет больно. «Соси, Майерс! Ни хрена тебе не скажу!» — просипел я. «Бам!» От этого удара у меня, кажется, желудок прилип к хребту. Бил он так, что, как говорится, аж рубаха заворачивалась. Хотя я был даже не в рубахе. «Майерс, ты же когда-то работал на КОМ! Ты не можешь так поступить!» — взмолилась Джули. «Почему нет?» — возразил он. «Ты разве не понимаешь, что на кону?» «Судьба мира, мы в курсе». «Тогда скажи, где нам ждать, Мачадо?» Говорил он, конечно, разумно. Вот только я даже дышать не мог. Не то что согласиться. «В убежище», — ответила Джули. Майерс нахмурился. Фрэнкс, явно не понимая, что происходит, снова меня ударил. Так, на всякий случай. Я захрипел. Фрэнкс хрустнул костяшками, разминая руку. Ну, хотя бы кулак об меня отбил, и то приятно. «Что за убежище?» «Они заключают сделки с некоторыми монстрами», — ответил Майерс. «Иногда находят каких-то бедолаг, которых считают безобидными, несмотря на то, что те в списках фаз. Отпускают их, иногда прячут, дают им убежище, можно сказать. Как этому существу», — сказал он, презрительно ткнув пальцем в Гретхен. «Ее вид можно считать неопасным». «Тронешь ее — убью», — пообещал я Майерсу. Фрэнк приподнял бровь, будто знал, что у меня донорская наклейка на правах, и готовился из меня пару органов повытаскивать на благое дело. Майерс положил короткопалую ручку на его бицуху, и тот разочарованно нахмурился. «Не нужно, мистер Пит, я же не чудовище. К тому же она не представляет угрозы», — говорил он вроде искренне. «Я просто служу своей стране, а вы мешаете, Джули. Клянусь, кто бы ни жил в этом вашем убежище, трогать мы их не будем. Нам нужен только Мачадо». Джули задумалась. Федералы давили на нее. Смерть отца и судьба матери причиняла явные страдания. Но когда она заговорила, голос ее был совершенно спокоен. «Я расскажу вам все, что знаю. Но за это вы должны оставить КОМ в покое. Выметайтесь с нашей базы. Дайте нам делать нашу работу. Вы сможете спокойно расставить ловушку на проклятого, но пообещайте никого в убежище не трогать». Теперь мне стало окончательно понятно, почему в компании она отвечает за переговоры. «Нет», — отчеканил Майерс, — «вашей гоп-компании конец. Как минимум потому, что помогли сбежать опасному преступнику и укрывали его. Ничего не выйдет. КОМ обречена. Охота на монстров снова станет государственной прерогативой, как и должна». «Сволочь!» — выплюнула Джули. «Мы не отдали вам отца, потому что думали, у вас крот!» «Абсурдное обвинение!» — отрезал Майерс. Он был прав. Зачем плохим парням нужно связываться с нами и федералами, чтобы узнать про Рэя, если на них работает его жена? Вот только поздновато мы об этом узнали. «Послушайте, мне тоже все это не нравится. Я не люблю насилие, но у нас нет времени на ваши игры». Скривившись, он кивнул своему напарнику. «Агент Фрэнкс, делайте, что должны. Выясните, где находится место силы». «Да, сэр», — ответил Фрэнкс, скользнув по мне равнодушным взглядом. Но стоило мне подумать, что ночка будет долгая, как рация Майерса ожила. «Дельта, это Браво. Видим машину. Подъезжает на высокой скорости. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Прием». «Не разрешаю. Перехватите у ворот», — ответил Майерс и обернулся к Джули. «Ждете кого-то?» «Нет, разве что вампира, который ворвался в мой дом и убил моего отца», — холодно ответила она. Рация снова заговорила. «Сэр, это охотники с базы КОМ». «Кто именно?» «Эрл, Предтеча и еще несколько. Предтеча выходит из машины, направляется к воротам. Идем на перехват». «Арестуйте их», — отозвался Майерс. «Но будьте осторожны, Предтеча крайне опасен». Джули поймала мой взгляд и прошептала одними губами. «Готовься». Я едва заметно кивнул. Что бы она там ни задумала, я не мог ее подвести. Наручников на мне не было, но на каждой руке висело по федералу. Я не сопротивлялся, поэтому они просто меня держали, как боксерскую грушу, чтоб Фрэнксу было удобнее. Один штурмовик стоял возле Джули, еще один возле Гретхен. Еще три маячили возле Холли с троем. Все тренированные, вооруженные до зубов и ждут малейшего повода нас пристрелить. Откуда-то с крыльца донеслась автоматная очередь. Мы вздрогнули. Фрэнкс, напряженно глядя в ту сторону, потянулся к торчащему из кобуры глоку и не заметил, как моя босая нога летит ему в пах. Пнул я его от души. Жаль только, что он был в бронике. Зато, силой ударив ступней в пол, я перенес вес вперед и с размаху столкнул двух держащих меня федералов лбами. Они грохнули друг об друга. Первому я засадил локтем в челюсть, второму сломал нос коротким ударом. Так они осели на пол бронированной кучкой. В комнате воцарился хаос. Агент, стоявший на коленях возле Джули, заорал от боли и упал. Фрэнкс поморщился от удара, но быстро взял себя в руки и кинулся на меня. Остальные федералы похватались за пушки. «Все», — решил я, — «сейчас нас будут убивать». Двери распахнулись, и в зал буквально влетели двое агентов, покатились по полу, кряхтя от боли. За ними ворвался Предтеча и, не сбавляя хода, бросился к охранникам Троя и Холли. Те не успели даже стволы поднять. Он метнулся вперед, оказался между ними, раскидав их голыми руками, отбил в сторону наставленное на него ружье, схватил последнего федерала за разгрузку и с противным хрустом впечатал спиной в стену. Никогда не видел, чтобы человек двигался так быстро. Засмотревшись на Предтечу, я упустил из виду своего врага. Фрэнк схватил меня за лицо, толкая на пол, и, отскочив, одновременно прикрыл правый бок и потянулся за пистолетом. Как в замедленной съемке я увидел выходящую из кобуры пушку. «Стоп!» — заорал Майерс. «Стоять!» Фрэнкс замер, стиснув рукоять и целясь четко мне в грудину. Но смотрел при этом прямо мне в глаза. «Только дернись, убью!» — говорил его взгляд. Джули успела откатиться к своему огнемету, и он угрожающе загудел направленный на ноги Майерса. Агент, которого она отшвырнула, уткнул пистолет ей в спину. Предтеча замер над федералами, которых сам и уложил. Агент, раньше нависавший над Гретхен, теперь сидел, держась за ногу, проткнутую ее тотемной палкой. Вот только во второй руке у него был G-36, и дуло его смотрело прямо Гретхен в лоб. За черными балаклавами штурмовиков не видно было лиц, но я подозревал, что мы все тут напряжены одинаково. Стоит кому-нибудь чихнуть, начнется перестрелка и пережарка. Такой долбанутой мексиканской дуэли я еще не видел. Еще один федерал вошел в комнату, держа руки над головой. Сзади его подталкивал дулом в шею Сэм Хайвин. «Никому не двигаться, а то кончу засранца!» — крикнул Сэм. Остановился, глянул на нашу немую сцену и, пожав плечами, сплюнул табачную слюну. «А, у вас тут уже своя атмосфера!» Голос у него был разочарованный. «Не плюй на пол, свинота!» — приказала Джули. Может, стены обгорели и зеркала побило шрапнелью, но все-таки это был ее дом. Предтеча не доставал оружия, но после того, как он уложил пятерых противников за пару секунд, никто не спешил с ним связываться. Означенные противники валялись на полу, покряхтывая и постановая. «Майло!» — крикнул он в коридор, из которого появился. «Как там у тебя?» «Быстрее! Тут к нам сотня злобных федералов бежит, и все злые. Майерс, включи чертов телефон, — скомандовал предтеча. Сейчас же! Агент медленно сунул руку в карман пиджака, достал телефон. Стоило мобильнику включиться, как по залу разнеслось противное «Take me out to the ball game». «Ненавижу этот рингтон», — сказал я, глядя поверх Фрэнксова глока. «Я тоже», — согласился Фрэнкс, не сводя с меня пушку. «Отключил его, когда приземлились. Отвлекает во время рейда, знаете ли», — обиженно сообщил Майерс и нажал на кнопку ответа. «Агент Майерс!» «Да, подожду». «О, здравствуйте, сэр. Прошу прощения. Прошу...» «Да, сэр. Но как же порядок субординации?» Майерс был явно удивлен, но держался собрано, несмотря на огнемет, нацеленный ему в колени. А вот агента, державшего на мушке Гретхен, уже слегка потряхивало от нервов. Оставалось надеяться, что долго это не продлится. «Но, сэр... но... но... мы можем... но...» «Да, сэр. Я понимаю. До свидания, сэр». Он сложил телефон и сунул обратно в карман. «Опустить оружие!» — приказал он. «Всем опустить оружие!» Пушки пошли вниз. Сэм убрал ЗИК-220 от головы агента, Джули положила огнемет. «Тем снаружи тоже скажи!» — крикнул Майло из коридора. «Тут на меня здоровенный черный вертолет смотрит!» Майерс взялся за рацию. «Браво! Отбой! Не стрелять! Всем опустить оружие! Это приказ!» Все нехотя послушались, напряжение потихоньку начало спадать. Последним был Фрэнкс. «Я тебя когда-нибудь прикончу», — сообщил он, целясь мне между глаз, и только потом сунул пистолет в кобуру. «Вставай в очередь», — огрызнулся я. «Что ж, предтеча удивил», — прошипел раздраженный, возмущенный Майерс. Он все еще был похож на профессора, но такого, который только что узнал, что кафедра с ним не продлила контракт. «Пусть налицо явное нарушение субординации, но против правительственного назначенца я пойти не могу». «Вы его слышали?» — бросил предтеча. «Перемирие, так что выметайтесь нахрен». «Мы уйдем, но как только я получу соответствующий приказ, перемирие отменяется. Я арестую вас всех за нападение на федеральных агентов, помощь и укрывательство беглого преступника». «Я так понимаю, тебе понадобится больше 2 суток. За это время либо миру придет конец, либо придумаем, как оспорить». Холодно ответил предтеча. «Вы идете на место силы. Мы разбираемся с мелкими монстрами. Рассказываем вам, что знаем, и вы нас оставляете в покое». Агент задумался. Идея ему явно не нравилась, но, наконец, он нехотя кивнул. «Хорошо, но только пока. В долгосрочной перспективе все будет не так радужно для вас, Эрл». Я помог Джули подняться. Выглядела она бледно, ее рана снова открылась, на крови вылилось немного. «Я в порядке», — Джули оттолкнула меня. «Фигня», — возразил я, взяв ее под руку. «Дай помогу». «Всем отрядом! Мы тут закончили! Не стрелять! Возвращаемся!» — приказал Майерс по рации. Федералы принялись помогать своим раненым. Те пятеро, которых атаковал предтеча, вроде шевелились. Некоторые хватались за переломы. «Молись, чтобы мои люди не пострадали серьезно. Может, некоторые шишки на тебя молятся, Эрл? Мне плевать. Я лично добьюсь, чтобы тебя лишили твоего особого статуса и отправили гнить за решетку». «Ничего серьезного я им не сделал», — просто сказал предтеча и развел руки, весь такой безобидный. Вот только уверенность хищника было не замаскировать. Он каким-то чудом прошел через толпу вооруженных бойцов, готовых стрелять, и всех уложил. «Просто не надо было вставать у меня на пути». Я вспомнил, как предтеча спас меня от Дарне. В тот раз я подумал, что это какой-то крутой трюк профессиональных охотников. Но, глядя, как легко он раскидал федералов, поневоле задумался, что тут дело в чем-то другом. «Черт, что он вообще такое?» — тихо прошептал я на ухо Джули. Но предтеча как-то услышал меня через весь зал и подмигнул. «Длинная история», — отрезала она. «Эрл, Грант пропал. Папа погиб». «О, нет». Предтеча помрачнел. «Вот черт». «Мои люди не нашли на территории других охотников», — сказал Майерс. «Скорее всего, вашего Гранта забрали вампиры». «Майло!» — крикнул предтеча. «Не вижу сигнал GPS. Маячок либо выключен, либо сломан. Он же в бронекостюме был?» «Да», — отозвалась Джули. «Как раз патрулировал». «Мне жаль, Джули, сигнала нет». «Мы за него отомстим», — торжественно и мрачно пообещал ей Сэм. «Клянусь». «Мне тоже жаль, если это тебя утешит. Но нет времени скорбеть», — добавил Майерс. «Мне нужны координаты места. Прямо сейчас. Обещаю, кого бы вы там ни прятали, мы их не потревожим». «Согласен», — сказал предтеча. «Джули?» «Где-то в зеленой лощине, Миссисипи», — ответила та, помедлив. Времени на скорбь и вправду не было. «Вы знаете это место?» «Да, знаем», — кивнул агент. «И слава у него плохая. Где конкретно? Там сплошные болота». «Отец сказал, чтобы найти, где оно, нужно поговорить с Вендиго». «Ерунда», — сказал Майерс. «Индейские сказки». «Не сказки», — возразил предтеча. «Лощины принадлежат ему. У нас взаимопонимание». «Хорошо, мы этим займемся. А твоя банда пусть зачищает расплодившуюся нежить», — процедил Майерс. «Устроим засаду и избавимся от проклятого раса навсегда». «Одна проблема», — добавила Джули. «Вендиго с вами разговаривать не станет. Можете ходить по лесу хоть до посинения. Ты знаешь, что такое лощины. Правила там не действуют». «Дайте угадаю», — Майерс медленно выдохнул, борясь с гневом. «Эта тварь будет говорить только с вами». «Только со мной», — поправил предтеча и продолжил, не скрывая отвращения. «Похоже, придется тащиться всем вместе». Майерс выругался, довольно художественно, кстати. У него явно был дар. «О, будем работать вместе», — радостно сказал я Фрэнксу. Он только кивнул и похлопал по глоку, прикидывал, наверное, как будет меня гасить. «Значит, решено», — сказал я. «Мы знаем, где появится проклятый, и покончим с этим завтра, так или иначе». «Чем раньше, тем лучше», — поддержал Сэм. «Грант был одним из нас. Скользкий ублюдок заплатит за то, что с ним сделал». Наш ковбой-здоровяк сердито пнул гравий. «Угу», — добавил Майло непривычно серьезно. Он постоянно осматривался, нацепив монокуляр ночного видения. Мы втроем стояли в темноте на подъездной дорожке, ждали остальных, не торопясь рассаживаться по машинам. Гретхен оказала Трою первую помощь после того, как над ним поработали прикладами федералы. Холли собирала снаряжение. Предтеча и Джули отошли в сторонку поговорить. Видимо, Джули хотела ему рассказать что-то, не предназначавшееся для чужих ушей. Федералы свалили, правда, уже не так технично и брутально, как появились. Эрл их хорошо потрепал. «Как думаете, что они с ним сделали?» — спросил я. Мне не нравилось говорить о боевом товарище так, будто он уже мертвый, но если на чистоту, надежда на то, что он жив, была слабая. «В дневнике старика написано, что для активации артефакта нужно принести в жертву охотника», — ответил Майло. «Думаю, с беднягой Грантом именно это и сделают». «Хреновая смерть», — кивнул Сэм. «Получается, до полнолуния они его не убьют, раз он нужен им для жертвоприношения?» «Наверное», — неуверенно отозвался Майло. «Надежды есть». Я понимал, что тут ему прикидывать сложно. Все-таки опытные охотники привыкли больше к миссиям на уничтожение, а не к спасению заложников. Подслушав тогда, как Грант страдает, я, наконец, начал видеть в нем человека, и мне тяжелее стало переживать его похищение. Но маленькая, уродливая часть моей души ненавидела его теперь еще больше, потому что я видел, как Джули переживает, и каким-то чертом заревновал к человеку, который, возможно, уже мертв. Мы посидели в тишине. Я не слышал, о чем там говорят Джули и Эрл, но они точно спорили. Он пытался что-то объяснить, она сердито и возмущенно его перебивала. «О чем они спорят, как думаете?» — спросил я. «Сдается мне, она хочет выяснить, знал ли Эрл, что Сьюзен стала вампиршей», — ответил Майло, наблюдая за небом. «Сколько же звезд видно через эту штуку? Каждый раз поражаюсь». «А он знал?» «Понятия не имею», — ответил Сэм. «Нет, мы, конечно, подозревали. Они охотились на вампира. Ее тело не нашли. То есть мы, наверное, все об этом думали. Но никто не хотел признавать, что такое правда могло случиться. Мы любили Сьюзен. Только представишь, что кто-нибудь из нас обратится... Ну, неприятно оно». «У меня в мастерской именная бензопила», — радостно сообщил Майло. «Как раз на такой случай. Если меня убьет нежить, четвертуйте ею. Пила отличная». «Даже не сомневаюсь, Майло. Для меня честью будет тебе голову отпилить», — сказал Сэм. «Все-таки с интересными ребятами я работаю». Свет в доме погас. Трой, Холли и Гретхен присоединились к нам. Мы разгромили веранду в бальной зале, федералы вынесли окна и двери, поэтому даже закрывать было нечего, кроме оружейной. Оставалось надеяться, что никто дом не обнесет, пока нас нет. Трой хромал и выглядел бледно. «Теперь я знаю, каково Родни Кингу пришлось», — пробубнил он разбитым ртом. Гретхен хлопотала рядом, обмазывая его заплывший глаз каким-то вонючим кремом. «Ага, но миллиона долларов на шлюх ты не отсудишь», — усмехнулся Сэм. «Дождемся босса и сваливаем. Нам еще монстров убивать». Джули и Предтеча наконец закончили спорить и вроде бы помирились. Обнялись, Джули немного поплакала у него на плече. «У нее выдалась тяжелая ночка», — заметил Майло. «Еще бы. Отец, с которым они давно не разговаривали, мертв. Парень пропал, мать оказалась нежитью, так что Майло тут даже преуменьшил. Но мы могли только согласиться». «У меня вопрос», — сказал Трой. «Почему Грант не поднял тревогу? Я проснулся от криков Оуэна». «Она, наверное, незаметно подкралась», — соврал я, потому что догадывался, как все было на самом деле. «Наверное, Сьюзан и с ним попыталась провернуть то же, что со мной. Вот только Грант не успел сообразить, что произошло. Мне не повезло. Холли тоже знала правду». «Вампиры бывают сообразительными. Очень. Ты видел, во что она была одета? Наверняка залетела туманом, сперла одежду Джули и укусила Гранта, когда он уже решил, что ему перепадет. Потом пошла и провернула то же самое с Зетом». Она указала на меня. «Ну и каково? Замутить с мертвой мамкой подруги?» «Умеешь же ты подать все в отвратном свете?» Я решил, что даже врать бесполезно. «Мы дошли до второй базы, и я понял, что она не дышит», — пробормотал я, совсем смутившись. «Эй, я думал, это Джули!» Вот этого точно не надо было говорить, но, к счастью, она стояла далеко. «Молодца, здоровяк!» Сэм ткнул меня кулаком в плечо. «Будь ты поглупее, успел бы и колом ее проткнуть, если понимаешь, о чем я». «Отвратительно», — сказал Трой, прижимая к щеке пакет со льдом. «Ты был бы следующим», — заметила Холли. «Скорее всего, я бы сразу поднял тревогу». «Ага, ну, конечно, харист ты наш». «Вообще-то я никогда не... Ладно, неважно». «Быть не может», — Холли уставилась на него в шоке. «То есть ты... Тебе сколько? 27?» Трой смутился. «Хранишь себя до свадьбы?» — влез Майло. С бородой, торчащей из-под прибора ночного видения, он выглядел любопытным инопланетянином. «Молодчина, Трой!» Ну, хотя бы местная мормонская диаспора его одобрила. «Не знал, что у Растафари так принято», — заметил Сэм. «Думал, у вас тусовки там всякие». «Я баптист», — ответил Трой. «О, просто у тебя дреды и вообще... Ты сбрил бы тогда, тебе бы пошло». Сэм сплюнул. Я мысленно сделал заметку никогда не спрашивать советов по стилю от мужика с маллетом и в кепке. «Ага, будешь выглядеть как Шафт, в смысле новый, которого Сэмюэл Л. Джексон играет», — помог я. «Девкам лысые черные парни нравятся. Тебе тогда точно перепадет парень», — уверенно заявил Сэм. «Но... Да вы... Да кто вас спрашивает?» — пробормотал Трой. К счастью, тут вмешался Предтеча. «Ладно, ребята, план такой». Он подошел, на ходу зажигая сигарету, злой как черт. Все собрались, чувствуя его деловой настрой. Джули выглядела печальной, но решительной. «Едем на базу, собираем вещи, формируем группу нападения. Утром встречаемся с федералами в зеленой лощине. Майло, грузи все, что считаешь нужным. Джули, Сэм, свяжитесь со всеми отрядами в стране. Пусть все бросают и едут сюда. Мы в лощину, остальные гасить очаги нежити». Он указал на меня. «Салаги в машину. Отвезите Гретхен к семье». Я почти и забыл о маленькой докторше. Она и так была очень тихая, а бесформенная черная одежда делала ее и вовсе неразличимой в тенях. Предтеча с уважением поклонился ей, что-то сказал на ее языке. Звучало это как серия щелчков и бульканий, но женщина ответила все так же хрипло и низко. «Спасибо, Гретхен. Ты принесла почет своему клану», — прибавил Эрл и обернулся ко мне. «Отвезите ее домой. Она не боец, но сегодня билась на славу. КОМ вечно будет в долгу перед ее кланом. Езжайте по узкой дорожке на север от базы. Гретхен покажет дорогу. Если увидите что-то странное, не дергайтесь. Помните, что они наши друзья». Мы все разбежались выполнять задание, но я успел схватить Джули за руку. «Подожди». Я не знал, что сказать, но чувствовал, что должен. Она обернулась. Под глазами у нее залегли темные круги. «Что тебе, Оуэн?» «Мне жаль. То, что случилось с твоими родителями и Грантом...» Джули отдернула руку. «Нет, Гранта тебе не жаль». «Но я...» «Ты хотел, чтобы он умер, так?» — огрызнулась она. «Ну так радуйся, желание исполнено». Резко развернувшись, Джули ушла. Оказалось, что база и правда неподалеку от дома Шеклфордов. Мы взяли Гранта в Мерседес, внутри было идеально чисто. Радио настроено на станции, передающей классическую музыку. Но я все равно не пожалел, что слух ко мне вернулся. Помогла сиреневая слизь, которую Гретхен запихала мне в уши. Трой и Холли устроились на заднем сиденье. Гретхен впереди. Я проехал дорогу, ведущую к базе, и притормозил. Моя проводница указала мне на еле заметную узкую дорожку, так заросшую всякой зеленью и мхом, что фары освещали только крошечный пятачок впереди. «Нам точно туда?» — переспросил я. Она едва заметно кивнула, только бурка чуть колыхнулась. Было 3 часа ночи, но она так и не сняла черные очки. Мерседес, скрипя днищем по ухабам, прополз через колотящие по капоту подлесок. Я опустил окно, и в машину ворвался громкий ритмичный стрекот насекомых. Перед нами на дереве висели 3 коровьих черепа, привязанные к стволу кожаным шнуром. Видимо, знак, что мы въезжаем на территорию кулака. «Уютно тут у вас». Гретхен согласно щелкнула языком. Мы поехали дальше, углубляясь в темную чащу. До базы была всего 1 миля, но казалось, что мы совершенно отрезаны от мира. Гигантские деревья выглядели первобытными. Между ними, блестя из тьмы глазками, шуршали еноты. «Жутковато», — сказал Трой. «Да ладно, не так уж...» — начал я, как вдруг что-то огромное, покрытое черным мехом, перебежало дорогу и исчезло. «Что? Это что нахрен было?» Я ударил по тормозам, Мерседес резко остановился, подняв тучу красной пыли. Я тут же автоматически поднял окно. «Олень?» — предположила Холли. «Никакой это не олень. Существо выглядело скорее как помесь тощего медведя со львом. Ладно, может, это просто недосып?» Гретхен сказала что-то неразборчивое и помахала рукой, мол, езжай дальше. Что бы это ни был за зверь, ее он не волновал. Вдалеке замелькали огоньки костров, больших таких. Мы сбавили ход и медленно подкатили к крошечной... Пожалуй, деревушка — самое подходящее слово. Домишки жались друг к другу полукругом и выглядели неожиданно аккуратненько и симпатично, несмотря на странное украшение из шкур, костей, рогов и перьев. Костры горели в больших чашах, окружающих деревню. Перед домами располагалось что-то вроде капища. В свете фар появилась черная фигура, помахала нам. По походке я узнал кулака. Из домов высыпали другие невысокие фигуры и несколько совсем приземистых, наверное, дети. Некоторые в попыхах натягивали маски и капюшоны. Я припарковался рядом со стареньким пикапом, но не успел заглушить мотор, как Гретхен выскочила из машины и побежала к мужу. Он подхватил ее и радостно закружил. Остальные жители деревни кинулись обнимать их обоих. Мы тоже вышли. В воздухе вкусно пахло жареным мясом. Звуки, которые мне раньше казались похожими на злой лай, на самом деле были радостным смехом воссоединившегося племени. Дети, заскучав, принялись играть в догонялки, а кулак, завидев меня, подошел ближе. Его соплеменники с любопытством изучали нас сквозь черные очки. — Богоподобный господин, спасибо. Вы привезти Гретхен домой. Он поклонился в землю. Я тоже склонил голову. — Вам спасибо, кулак. Гретхен сегодня спасла нас. Лечила наши раны, а ее храбрость и вера помогли прогнать вампиршу-хозяйку. Если бы не она, погибло бы много охотников. — Она принести почет наш клан? Он поднялся и громко заговорил на своем языке. Остальные заахали и принялись кланяться Гретхен. Я не видел ее лица, но заметно было, что ей немного неловко. Перестав кланяться, родные снова весело окружили ее, поздравляя. Наконец, она подвела притихшую толпу к нам. Указав на трое, Гретхен принялась что-то рассказывать, и все принялись ахать и кланяться уже в его сторону. Бить поклоны семья Кулака, похоже, очень любила. Что происходит? — спросил Трой, нервно пригладив дреды. — Темный охотник, ты сражался с правительственно-агентами, защищал Гретхен. Когда Кулак сказал «правительственными», раздалось коллективное «бу». — Вроде того. — Агенты, бить тебя! — он указал на лицо Троя. — Потому что ты защищать ее. — Да, правда, ничего особенного, я просто... Кулак вдруг обернулся к племени и громогласно произнес. — Смрслал! Смрслал, ае! Он снова повернулся к нам. — Темный лицом охотник, брат великого вождя и девушка. Принести великая честь. Мой клан, вы одни с нами. Принести почет. Больше не прятаться. Кулак снял очки, и на нас взглянули ярко-желтые глаза, глубоко посаженные в черепе, обтянутом серо-зеленой кожей. Он аккуратно сложил очки, сунул в карман и принялся снимать балаклаву. Остальные тоже начали скидывать капюшоны и бурки, совсем маленьким помогали матери. Мы заслужили доверие и уважение племени. Почитая нас как равных, они показали свои истинные лица. Кожа у них была бугристая, крапчатая, с оттенками зеленого, серого и коричневого. Головы в основном лысые, хотя у некоторых пробивались белые волоски. Из нижних челюстей торчали вверх длинные клыки. Носы почти у всех приплюснутые, но были и курносые. Глаза желтые или светло-голубые, под тяжелыми надбровными дугами и маленькими лбами. Уши длинные, заостренные, на лицах у всех пирсинг, золотые колечки и косточки. — Вот черт! — пробормотала Холли. — Орки! — выдохнул Трой. — Поверить не могу! Кулак оскалил клыки в подобии улыбки. Его желтые глаза сверкнули, он хлопнул в ладоши над головой. — Урк! Да! Клан Гнрлвз! Кулак Севера! Копье Рока! Теперь клан Кауэм! Предтеча! «Дал дом, дал работа, теперь семья. Давайте с нами есть мясо, танцевать!» Он указал на свой клан, и те немедленно побежали на капище. Молодой орк присел на корточки, колдуя над чем-то за помостом, и тут же отовсюду заорали спрятанные колонки. Металл. Орки врубили хэви-метал. «GBL, саунд-система, отпад!» — довольно прорычал Кулак. — Идем! Праздник! Все племя заплясало, тряся головами, прыгая и показывая козу. Детишки с полного одобрения мам тут же устроили слэм. — Кулак, мы бы с удовольствием! — крикнул я, пытаясь переорать Static X. — Но у нас завтра миссия! Утром летим в зеленую лощину! Орки танцевали, в лесу выли волки, наверняка гигантские. Ну да, теперь я понял, что перебежало мне дорогу. Какие же орки без варгов? Кулак кивнул. Кулак, понимать, я буду там. Вместе раздавить врага. Надо заботиться о клан. Потом приду. Лететь в битву. Он снова поклонился, я ответил тем же. Спасибо, благородный. Большая честь, Кулак. Спасибо. Мы распрощались, я вернулся к машине. Холли уже забралась на переднее сиденье, а Трой так и стоял, завороженно глядя на клан. Вот вышли из леса гигантские волки размером с лошадь, и зеленые детишки тут же облепили своих домашних питомцев. Хотя эти питомцы легко оленя смогли бы перекусить. Кулак и Гретхен нежно стукнулись клыками. Наверное, так орки целовались. Я завел машину. Трой, наконец, отмер и сел назад. Обратно мы ехали молча. Музыка понемногу удалялась, снова застучали по стеклам ветки, заскребли по днищу ухабы. Чтобы пробраться по этой дороге, надо было очень захотеть, и теперь я понимал, что это специально так устроено. Странная тайная деревушка, но все ее жители явно любили друг друга крепко и по-семейному. От этого зрелища поднималось настроение. Наконец Холли заговорила. «Ну что, Трой, доволен?» Трой, до этого молча смотревший в окно, повернулся к нам. «А? Помнишь, как мы ездили к эльфам?» Он не ответил, но мы и так запомнили, насколько он тогда разочаровался. «Ты еще сказал тогда, что раз существует тайное зло, то должно быть и тайное добро для баланса». «Ну, да», — медленно ответил он. «В машине было темно, я не видел его лица, но слышал, как он улыбается. Похоже, оно и правда есть». «Вот видишь, я же говорила». Холли довольно улыбнулась в ответ. Было 4 утра. Мы собрались в переговорке на брифинг. Вылет назначили через полчаса. Пришли все охотники, способные держать оружие, включая необстрелянных новичков, отряды предтечи, Дуркас и Шеклфорда-старшего. Остальные отряды КОМ только ехали к нам, но и без них тут яблоку негде было упасть. Я сел за стол рядом с Майло. Он ухмыльнулся мне, как всегда в отличном настроении. «Ну что, познакомился с кланом Кулачка?» «Они орки», — отозвался я. «Это круто». «Ага, хорошие ребята. Homo Ogrillion. Нас наняли поехать в узбекские степи и вырезать их. Оказалось, что они совсем и не злые. Так что мы их всех вывезли домой. И правильно сделали». Предтеча потребовал тишины, но успокоились охотники не сразу. Похоже, новости об атаке и все кровавые подробности разнеслись быстро. Джулия сидела рядом с дедом, на его обожженном лице застыла гримаса боли и гнева. Я даже представить не мог, что он сейчас чувствовал. Можно отвернуться от сына, совершившего ужасное преступление, но он все равно останется твоим сыном. И вот он погиб навсегда. «Все знают, зачем мы собрались. Все знают, что сегодня случилось». Предтеча перешел прямо к делу. «Один бывший охотник мертв. Один действующий охотник пропал. Наша боевая подруга стала вампиршей, хозяйкой и служит проклятому. Мы заключили сделку с федералами. Один отряд поедет с ними в зеленую лощину разбираться с главарями. Когда остальные подъедут на базу, делимся на группы. Эти группы бросим упокоивать нежить вот здесь». Он указал на карту юго-востока, прикрепленную к стене. В ней торчали красные булавки. «Оберн, Гадсдейн, Форестдейл, штат Алабама, Коламбус, штат Джорджия, Пуласки, штат Теннесси и Пенсакола, штат Флорида. Здесь засели вампиры или умертвия, подтверждено. Отряд Буно только что зачистил тварей в Атланте. Не хотелось им звонить, у них бойцы еще от стычки на корабле не отошли, но они не отказались. Были сигналы из Флоренса, Тьюпелла, Дотан, Файт-Твилля, Расселвилля и Демополиса. Но подтверждения не поступало. Возможно, просто люди пропали без вести. Но расслабляться не будем». Он умолк, затягиваясь сигаретой. Я еще никогда не видел, чтобы он курил в помещении, тем более полном людей. Но, видно, и на него давил стресс. «Прибывшие команды будут отправлены в перечисленные места. Там полиция нас знает и будет содействовать. Нацгвардия тоже. Задействуем их в основном для охраны периметра, но если решите, что им можно доверять, ставьте под ружье. Цацкаться с врагом времени нет. Увидели вампирское логово, взрывайте к хренам собачьим. Никаких колов, никакого отрубания головы, некогда. Если они в шахте, устраивайте обвал. Если в здании, сжигайте. Можно взять у нас гвардейцев танк. Если нежить прячется где-то, что вы по закону взорвать не можете, тогда выкручивайтесь». «Сколько там твари?» — спросил Сэм. — «Возможно, сотни», — раздалось бормотание. И сдержанное ругательство от всех, кроме новичков, еще не сталкивавшихся с нежитью. «Мы всегда думали, что вампиры могут обратить ограниченное количество народу. На этом строили теорию о том, почему они нас до сих пор всех не пообращали и не захватили. Так вот, мы ошибались, по крайней мере, насчет хозяев. Мы столкнулись с новым типом угроз, поэтому ввожу вас в курс дела. Во-первых, П умеет делать готовых умертвий. Во-вторых, вампиров 2 вида. Обычные — человека убили, и он вернулся. И новые — они сильнее и умнее, потому что обративший хозяин напоил их своей кровью, передав силу». «Вроде Дарне?» — спросил я. Француз был невероятно быстр и полностью в здравом уме, в отличие от остальных вампиров, больше похожих на зверей. «Скорее всего. В общем, серьезные ублюдки. Плюс П умеет оживлять горгулей, хотя с тех пор, как Пит и Джули расправились с предыдущей партией, новых не появлялось. Сколько времени нужно на их создание и сколько он притащил с собой, неизвестно». «А наша численность?» — спросил Майло. «Считая нас и Салак, 12 отрядов. 6 человек на больничном, так что всего нас 70», — ответила Джулия. 71, — сказал ее дед, восседавший во главе стола, и вытащил из-под свитера хорошо смазанный Смит и Вессон 1917. Пистолет глухо стукнул о стол. «Я отсиживаться не собираюсь». «Но дедушка», — начала Джулия. «Я и не думал, что до этих лет доживу, девочка. Я старик, но хочу драться. Эти ублюдки убили моего мальчика. Пусть он и был сумасшедшим сукиным сыном. Монстры не могут убивать Шеклфордов безнаказанно. Нельзя создавать прецедент». 72, — добавила Дуркас. В голосе ее зазвенела сталь, не вязавшаяся с лицом доброй бабушки. «Только попробуйте меня остановить. Засуну свою пластиковую ногу туда, куда солнце не светит. Из пулемета я еще строчу получше многих». «Мы помогать», — прорычал знакомый голос из дверей. Я и не заметил, как кулак успел появиться. 10 воинов, 5 знахарей. Нестись в битву, убивать много врагов». «Кулак, вас и так мало, вы не обязаны», — возразил предтеча. «Предтеча не даст нам принести почет в битву?» — спросил кулак. Летный шлем еще сильнее искажал его голос. «Нет, конечно, нет», — Эрл склонил голову. «Мой клан благодарит вас за храбрых воинов». «Значит, всего 87 бойцов», — подытожила Джулия. «Против как минимум вдвое большего количества мертвецов и прочих тварей, расплодившихся по всему югу». 88, — произнес у меня в голове голос старика. Как бы попросить его так не делать? Это было стрёмно. Может, у меня и странная работа, но слушать голоса в голове — это уже чересчур. «Кто в зеленую лощину?» — спросил Сэм. «Федералы потащат штурмовые отряды. Пусть они рубятся, а мы летим на крокодиле. Кулак, конечно, за штурвалом. Место второго пилота свободно. Так что 8 человек плюс снаряжение». «Я лечу», — заявила Джулия. «Нет. Во-первых, ты ранена. Во-вторых, кто-то должен остаться координировать прибывающие отряды». «Херня», — отрезала она. «Это личное». «Знаю. В-третьих, для тебя это личное. Поэтому никуда ты не летишь». «Либо я лечу, либо кладу тебе на стол заявление об увольнении и еду своим ходом». Джулия встала из-за стола. «Не усложняй мне жизнь, Эрл. Она все равно будет там и не успокоится, пока не получит меня». Предтеча медленно кивнул, не выпуская изо рта сигарету. «Ладно. Джулия, Сэм, Майло, вся моя команда. Плюс Пит. Он лучше всех знает противника. Значит, еще 4 добровольца. Учтите, будет опасно. Крайне. 7 хозяев плюс проклятый, который хрен знает, что такое». «Я иду», — тут же вызвался Трой. Никто не удивился. «А потянешь?» «Что, вы про это?» — он показал на заплывшее лицо. «Да там царапина». «Я с вами», — объявила Холли. «Хочу уже кого-нибудь убить». «Я тоже с вами», — сказал Альберт Ли. «Нет, у тебя ребра. Без обид, Ли, но будешь в поддержке у местной команды. Извини. Еще 2». Эрл ткнул пальцем в Дуркас. «О, нет, даже не заикайся. Если Джули летит, значит, другого координатора у меня нет. Вот закончишь с этим и убивайся об монстров, сколько влезет». Старушка медленно опустила руку, а вот Ли не успокаивался. «Мистер Предтеча, сэр, я смогу. Мне уже лучше. Я нас не задержу. Плюс я всю неделю разгребал архивы. Может, мои знания помогут?» Наш библиотекарь-подрывник заслуживал, конечно, уважения. Не каждый решится пойти против Предтечи. «А насчет ребер? Это был даже не перелом. Так, трещина. Гретхен полечила меня и сказала, что я здоров». Предтеча задумался, нахмурив брови. «Ладно, Ли, ты летишь». «Я тоже мог бы...» — начал дед Джули. Она охнула. «Но боюсь, что буду вас только задерживать». За столом раздались вздохи облегчения. Вряд ли Эрл смог бы дать отворот-поворот самому президенту компании. «Брат», — сказал кулак. Эксзардсда, Эдвард, Эд, великий воин, приносить много почета клану. — Парень с мечами? — спросил Майло, изобразив, будто рубит воздух. — Да, Эд с мечами, он пойдет. — О, да, — обрадовался Сэм, — он мужик опасный. — Так, все билеты проданы, — резюмировал предтеча и глянул на часы. — Отряд Харли скоро будет в Пенсаколе. Бун на пути в Гадсден. Остальных распределяйте, как хотите. Босс, Дуркас, раскидайте салаг по командам, где не хватает людей. На этом все. Господа, не обстрелянные салаги, не переживайте зря, вас к этому готовили. Вы знаете, что делать. Держитесь командира, выполняйте все приказы. Вы справитесь. А теперь за работу. Мир на нас рассчитывает. — Всем удачи, — сказала Джулия. — Вы знаете, что делать. — Я вас учил драться, не позорьте меня, — крикнул Сэм вслед расходящимся новичкам. — Если почувствуете, что хотите уволиться, просто вспомните, сколько вам за это все дерьмо платят. — Покончим с этим сегодня, — произнес предтеча, никому конкретно не обращаясь. Я очень на это надеялся. Начиналось утро четверга, а в пятницу нас ждало полнолуние и конец света. Вот только доживу ли я? Джулия я перехватил в коридоре, дожидался ее у мемориальных табличек, весь на нервах. На стене блестела еще одна, новенькая, яркая, в честь Джерри Робертса. Я стоял в бронекостюме, весь увешанный пушками и готовый воевать. И совершенно не готовый к тому, что собирался сейчас сделать. Джулия вышла в коридор, тоже полностью экипированная, с М-14 на плече и обоймой колов на разгрузке. Длинные волосы убрала под шлем, очки заменила на небьющиеся гогглы с диоптриями. Сердитая и решительная, готовая и вампиров, и всяких проклятых конкистадоров отбросить со своего пути. Увидев меня, она попыталась улыбнуться. Получилось плохо. — Эй, Оуэн, слушай, мне жаль, что я вызверилась на тебя там в доме. Что ты видел меня такой? Грант, наверное, мертв или что-нибудь похуже. Папа мертв. Я думала, мне будет все равно, но мне не все равно. А мама... Она одернула плечом. «Знаю», — сказал я. «Если Грант жив, мы его найдем. И со Сьюзан справиться я тебе помогу». Джули быстро сменила тему. «Как твои ребра? Фрэнкс серьезно тебя отделал». «Нормально», — соврал я. «Двигаться было больно, да и Сьюзан оставила у меня на шее синячище». «Как твое плечо?» «Нормально», — соврала уже она. Я ухмыльнулся и получил ответную улыбку. «Джули, я хотел сказать... «На случай, если мы... Ну, ты понимаешь...» «Понимаю», — смущенно отозвалась Джулия. «Не говори так». Я осторожно коснулся ее руки, медленно взял ладонь в свою. «Я...» Джулия сжала мою руку в ответ. «Я знаю, правда. Но сейчас не могу даже думать об этом. Слишком много всего происходит. Да и вообще, мы обязательно выживем, так?» Я опустил глаза. Уверенности в этом у меня не было никакой. В отличие от остальных, я уже чувствовал на себе силу проклятого. Они не понимали, насколько много в нем зла и насколько малы наши шансы на победу. Джули вдруг поцеловала меня в щеку. — Спасибо. Мое сердце пропустило удар. — Ага, — ответил я. Никогда красноречием не отличался, а в тот момент вообще ничего другого выдавить и не мог. Джулия, конечно, поняла, что сейчас произошло, но не отстранилась, наоборот, подошла еще ближе. Мы постояли так пару секунд, не зная, о чем говорить. «Видел?» — она кивнула на надпись. «Знаешь латынь?» «Нет. Я заметил эту табличку в первый же день, но не понял, что значат эти слова. Sic transit gloria mundi. Когда Цезарь обращался к народу, стоя перед ним во всей своей славе, красуясь своими богатствами, армией и роскошью, рядом всегда находился специальный человек, нашептывающий ему напоминания. Так проходит мирская слава. Знаешь, зачем здесь эта надпись?» «Потому что нас могут убить в любую минуту», — ответил я, — «чтоб не заносились». «Да, именно так». «Подходящая философия». «Я тоже так думаю. Все, чего мы добились, все хорошее, что мы сделали, лучше наслаждаться им сейчас, потому что один шаг, и все будет потеряно. Мы живем на полной скорости и часто умираем молодыми, но зато в блеске славы. Охотники на монстров не могут терять времени. У нас нет такой роскоши». «Ты о чем?» «Для гения ты иногда так медленно соображаешь». Джули подошла вплотную, бронежилет к бронежилету, чуть повернула голову, закрыла глаза. «Заткнись и поцелуй меня». Я послушался. И это было прекрасно. Я обнял ее. Наши броники со звоном стукнулись друг об друга. Время остановилось. Мы остались одни во Вселенной. Поцелуй длился вечно, и жизнь была прекрасна. «Хм!» Я тут же оторвался от мягких губ Джули, чуть не отпрыгнув. «Пора идти, детишки», — сказал предтеча, проходя мимо. «Вертушка готова. Федералы уже в пути». «Да, сэр», — крикнул я, смущенный. «Сейчас будем, Эрл», — ответила раскрасневшаяся Джули и добавила, когда он ушел. «Мне надо присесть». «Не хочу думать, что я воспользовался твоим состоянием, потому что и все вот это, и твои родители, и Грант...» — забормотал я. Она снова поцеловала меня, на этот раз быстро. «Они тут ни при чем. Все, хватит об этом. Нужно идти». «Конечно. Мне не хотелось ее отпускать». «Давай первым. Мне еще нужно кое-что забрать. Скоро буду». Мы, наконец, отпустили друг друга. Она улыбалась, я ухмылялся, как идиот, и, уходя, постоянно оглядывался через плечо. Джули тоже. Но тут я больно врезался в питьевой фонтанчик, и пришлось перестать. Только помахал по-дурацки на прощание. Стоило Джули исчезнуть за углом, как я сорвался и побежал. Не мог сдерживаться. Я обогнал предтечу в дверях, не сбавляя ходу, добежал до крокодила, заскочил внутрь и плюхнулся на сиденье. Майло и Сэм сидели напротив, уже пристегнутые. Я показал им большие пальцы. «Поехали! Завалим парочку монстров!» — заорал я, перекрикивая раскручивавшиеся лопасти. Опытные охотники переглянулись и пожали плечами. Небо далеко на востоке окрасилось оранжевым, приближался рассвет. Я уже чувствовал, что день будет отличным.